Солдаты с ополченцами стояли внизу и смотрели на Эльтрона, на того, кто спас их город и, пожалуй, все королевство. И каждый из них встал по стойке смирно, и одни принялись бить кулаком по груди, а другие же ударяли мечами о щиты. Один за другим, так поступили все без исключения жители столицы, и пусть сын магов и не видел, но каждый воин, каждый ополченец и простой гражданин отдавал дань почести ему, Эльтрону. Многие из них были на другом конце города, некоторые так и вовсе все еще боялись выйти из дому, а посему не видели Магуса лично. Это все не важно, ибо сам жест означал куда больше, нежели простая благодарность. Даже оставшаяся пара высших магов, кои поначалу недоверчиво смотрели на некроманта и сомневались на его счет, воздавали ему почести. Посмотрев на толпу, Эльтран пытался найти в ней ту мать с дочерью, но не нашел. Наверное, они на другом конце города. Хоть бы с ними было все хорошо. Опасности больше нет, так что теперь это они будут в безопасности. Стоило Эльтрону спуститься вниз, как заклинание перестало действовать, и тело обмякло, но его тотчас же подхватило множество рук. Они аккуратно взяли ослабевшего некроманта и медленно понесли через город, прямо во дворец самого короля, где теперь он мог отдохнуть и восстановиться. В полдень следующего дня Эльтран очнулся. Он был все так же обессилен и чувствовал себя невероятно уставшим. Некромант лежал на просторной большой и добротной кровати, комнату ему предоставили почти что королевскую, и вместе с ним в помещении находилось трое людей. Слуги тотчас же принялись допытывать сын магов многочисленными вопросами. «Что-нибудь принести? Наполнить вам ванную? Не нужно ли еще подушек? Есть и пить не желаете?» И, наконец, вопрос, который заставил Эльтрона очень усомниться в умственных способностях этих людей. «С вами все в порядке?» «Конечно же, я в порядке. Всего лишь потерял много физических и магических сил, мне трудно даже двигаться, так как боль начинает отдаваться по всему телу. Я не смогу творить волшбу еще, 3-4 седмицы, точно. Голова все время пульсирует, а в целом все отлично и чувствую я себя просто великолепно», с иронией произнес сын магов, но, судя по всему, слуги этого не поняли. «О, так это же отлично, магистр Дилас, дожили». Итак, Эльтрону пришлось провести в окружении этих слуг аж 2 дня. Только спустя это время он хоть частично восстановился и мог вновь ходить, а посему поспешил как можно скорее покинуть опочивальню. Молодой некромант, хромая, ходил по улицам города. Все его узнавали, и мужчины отдавали честь ударом кулака в грудь, а женщины просто коротко кланялись. И за все это время сын магов пытался найти ту женщину с ребенком, но в южной и восточной частях их не было. Он направился в северную часть, дабы посмотреть, как шли дела на месте разрушенных от летающих тварей домов. По дороге он увидел женщину, стоявшую к нему спиной, а за руку она держала маленького ребенка. Слава Творцу! С ними все в порядке. Эльтран приблизился к ним, коснулся ее плеча, но увидев ее лицо, он понял, что ошибся. Его все это очень волновало, и он опасался худшего, хоть и старался не думать об этом. А в северной части города кипела работа, равно как и везде. Люди разбирали завалы домов и из-под них доставали все новые и новые тела, хотя иногда и попадались выжившие. Оторванная рука нанесла куда больше урона, нежели предполагал некромант. Да и падавшие летающие существа оказались ничуть не лучше. «Как у вас дела?» – спросил Эльтран у одного из стражей. «Здравия желаю, магистр!» – отдал честь воин. «Устали очень?» Трудимся не покладая рук в 3 смены. Из-под обломков вытащили много трупов. Тут и старики, и женщины с детьми. Где трупы? Простите, магистр, но зачем они вам? Не забывай, что я некромант. Эти люди погибли, хоть могли бы жить, быть может, еще много лет. И моя обязанность обеспечить им достойное посмертие, дабы их души не бродили по городу, ибо иначе неизвестно, что может случиться. А, ясно. «Господин магистр, идемте за мной, трупы выкладываем за стену». На самом деле Эльтран врал, ибо никакого достойного посмертия он обеспечить не мог. Он просто хотел взглянуть на погибших и удостовериться, что среди них не было той женщины с дочкой. Пока что, осмотрев остальные части города, они не попадались, хотя на восточной он еще не проверял. Выйдя за стену, молодой некромант увидел несколько рядов аккуратно выложенных трупов. Их примерно 100, а может и чуть меньше. Эльтран проходил мимо каждого из них и осматривал тело некоторое время, после чего закрывал глаза и совершал абсолютно пустой и ничего не значащий взмах рукой, сопровождаемый парой слов на языке солитов. Итак, пока он бродил от трупа к трупу, стражник стоял рядом с ним и пристально всматривался в каждое движение некроманта с невольным восхищением. Превосходно, их тут все же нет, но тогда, где же они? Не могли ведь испариться, исчезнуть, подобно насланному мороку. Я ведь ощущал их, чувствовал прикосновение. И, даже если наслано было все это, то с какой целью и кем? Не думаю, что высшие маги пошли бы на такое, ибо им нет смысла, и они вообще не верили в мои способности. Нет, конечно же, нет. Это лишь твои бредни, Эльтран. Никто из них не знал этой женщины. Ты пытаешься найти виноватых в том, чего не случилось. Эльтран потерял дар речи, ибо увидел в последнем ряду тех, кого он искал. У женщины все лицо было превращено в сплошную кашицу из крови и костей, шея разорвана, живот вспорот и вывернуты кишки. Одной ноги у нее просто не было, а на второй отчетливо виднелись следы от колье подобных зубов. А вот лицо дочери осталось нетронутым, но нижней половины тела у нее не было. Словно бугай схватил маленькое беззащитное дитя и разорвал надвое. Сын магов смотрел на них в полном оцепенении и не хотел верить в то, что увидел. Он сомневался, считал, что он ошибся, но это было неправдой. Эльтран прекрасно помнил лица и смог бы распознать их из тысяч похожих. Уж столь глубоко в сердце и душу проник тот момент благодарности. Он упал на колени, подлетел, не обращая ни малейшего внимания на боли, эхом отдававшие по всему телу. «Подвел, я вас подвел. Спас первый раз, а вот потом не сумел, хоть и вернулся в город исключительно ради вас, дабы вы выжили. Вы были полны надежд и смотрели на меня, как на истинного спасителя города. Да, город я спас и много жизней не унесла Серая Орда, но, в чем смысл, коль вы погибли? И что теперь делать? Как мне должно себя чувствовать? Стоит радоваться, что спас сотни тысяч жизней, и горевать, ибо не удалось помочь тем, кому хотелось. Простите меня». Сын магов сидел так с опущенной головой. Он не мог смотреть на тело матери с дочкой, а на глаза его наворачивались слезы. Пожалуй, впервые по его лицу прошлись слезы не за собственных родителей, а за других людей. Сердце, как ему казалось, почти не билось, и Эльтран чувствовал, будто сам умрет от всего произошедшего. Сколь бы крепок он ни был, как бы хорошо ни обучали его в школе, и сколько бы всего ни пришлось ему пережить, а все равно не удалось зарыть свои чувства глубоко в душе. Столь глубоко, что даже армии люкров не удалось бы провести тоннели к ним. Увиденное очень деморализовало Эльтрана, и он потерял всякое желание что-либо предпринимать и совершать. Почти месяц он только то и делал, что лежал в предоставленной ему опочивальне. Ему не хотелось выходить наружу, и как-то раз даже сам король явился к нему, поблагодарил за спасение города, но сын магов лишь молча лежал себе и глядел в потолок. Не спас, хоть и старался так, как никогда прежде, не спас. Молодой некромант постоянно думал о женщине с ребенком и все время винил себя. Если бы только он сразу догадался применить то заклинание. Если бы он был достаточно силен, дабы оказать Шестеру более достойное сопротивление или хотя бы остановить его продвижение к городу. Если бы. Слишком много если. Уснув, сын магов вновь попал внутрь своей же сущности и пред ним вновь стоял знакомый двойник-некромант. И что теперь? На этот раз сей вопрос задал именно он, а сын магов лишь стоял себе перед ним с абсолютно стеклянным взглядом. Двойник медленно подошел и уставился ему в глаза, будто бы пытаясь в них что-то прочитать и понять. «Ты винишь себя. Я это понимаю и чувствую твою боль. Да, ты виноват, что все-таки не сумел сдержать данного слова, хоть ты лично им ничего не обещал, но поклялся себе. Но, что сделано, то сделано, и ты не сможешь повернуть время вспять. И даже если бы и мог, неизвестно, чем бы все обернулось в итоге. Быть может, тогда полгорода было бы уничтожено, Эльтран, а ты спас очень многих. То, что сделал ты, не могут совершить большинство из живых существ. Возможно, даже архимагу не удалось бы совершить нечто подобное. Если бы ты только знал». Двойник не договорил, а лишь печально покачал головой. Молодой некромант продолжал стоять, не выказывая никаких признаков жизни. Он не моргал и даже не шевелил глазами. «Эльтран!» – прорычал двойник, да так, что даже сфера всеразличных сил задрожала, исказилась, испугалась его крика. и лишь после этого сын магов удостоил своего визави вниманием. «Да что же с тобой творится? Как ты можешь вести себя таким образом, зная, что тебе еще многое предстоит сделать? Или ты уже забыл? Разбойники, королевство Рейерс, Дейл и Харан. И как ты собираешься справиться с ними со всеми, будучи в таком состоянии?» «Никак», — мертвенным голосом проговорил Эльтран. Двойник не выдержал, глаза его запылали бледным пламенем, и он ударил с размаху тыльной стороной ладони по лицу молодого некроманта, и тот отлетел на добрых две сажени. Он встал и продолжал смотреть куда-то перед собой стеклянным взглядом. «Жалкий мальчишка, стоило тебе потерпеть всего одно личное поражение, как ты поник духом и стал слаб. Ты недостойный сын своих родителей, мальчик». Лицо Эльтрана скривилось, он наскалился подобно дикому зверю и смотрел на двойника с ненавистью. «Недостойный. Я недостойный». Сын магов принялся наносить удары по двойнику, но кулаки лишь проходили сквозь призрачное тело. «Я даже не знаю, кем они были. Тебе достаточно знать, что Эльвира и Лориен являлись очень сильными магами и крайне способными, а еще они безгранично любили своего единственного ребенка, хоть и провели с тобой очень и очень мало времени. Так неужели они гордились бы тобой нынешним, столь жалким и ничтожным? Нет, отец бы отказался от тебя. Очнись же ты, наконец. За всю свою жизнь тебя будет ждать немало разочарований и даже провалов, и нельзя ни в коем случае падать духом и накладывать на себя руки, Эльтран. Ох, если бы ты только знал. Но ничего, все придет со временем». Последние слова двойник произнес скорее для себя, нежели для самого некроманта. Не успел сын магов спросить, что именно придет со временем, как двойник стал удаляться. Проснувшись, молодой некромант сразу встал на ноги, и его тотчас же окружили слуги. Ему принесли чистые одежды, поднесли еды с вином. Сын магов будто бы ожил. Он вернулся к жизни, вновь стал бродить по улицам города. Его приветствовали все и отдавали честь даже спустя целый месяц. Город сильно преобразился, ибо обломки южной стены почти полностью разобрали, густой серой жижи на улицах вместе с потрохами и перьями, а также трупами летучих мышей и скарабеев почти не осталось, рука исполина около центральной части пропала, а вот гигантский меч перенести не удалось. Что ж, со временем они придумают, что с ним делать и как именно поступить. Прошла еще одна седмица, прежде чем Эльтран окончательно пришел в себя. Волосы на голове так и остались темно-серыми после того грандиозного заклинания, но это нисколько не смущало его. Перед уходом его навестил король вновь и просил остаться, дабы отражать очередные нападения нечисти и нежити. «Простите, король, но я не могу. Я и так задержался здесь дольше, нежели хотел. Теперь предстоит искать разбойников, кои мне нужны. И, что-то мне подсказывает, что на вас больше не будут нападать, а ежели и появится нечисть, аль нежить, то уж точно не орда, не более пары тысяч. Но что такое пару десяток сотен, по сравнению с тем, что довелось пережить? Понимаю, магистр Дилас, понимаю. Что ж, очень и очень жаль. Но, даю слово, что город не забудет героя, спасшего». «Я не герой, король», — перебил правителя королевства Эльтран, и тому явно это не понравилось, но он промолчал. «Герой, командир южных врат Ейр и та тысяча воинов, что пошли вместе с ним на верную смерть, дабы мое заклинание вобрало достаточно сил. Вот они, герои, а не я. Так что, король, почтите лучше их памяти всех погибших в той бойне, и пусть про этих отважных мужей будут слагать песни министрели, и да пусть каждый житель града знает, что лишь благодаря им они все еще живы». Эльтран вышел из замка и взлетел, улетая прочь, а вслед ему три легиона в полном вооружении подняли мечи, копья, топоры вверх и принялись стучать ими по щитам. Молодой некроман летел к южной границе королевства, дабы попасть в бывший Ирос. Он надеялся, что иллитиалы не ушли далеко. Поля и реки оставались далеко позади, равно как и хутора с деревушками. Эльтран довольно редко останавливался, дабы отдохнуть, аль найти еды. Летел молодой некромант 2,5 дня. Замедлившись, он пристально осматривался, пытаясь найти следы разбойников. Солнце уже скрылось за горизонтом, позволив крыльям ночи ввергнуть земли во тьму. Сын магов все это время прибегал к всевидящим ветрам и пытался найти след. Минус данного заклинания в том, что, увы, особо далеко им увидеть что-либо нельзя, так как некромант не являлся великим магистром данной стихии. Эльтран применял его всего лишь на поллиги, но ему помогло не заклинание, а собственные глаза. Он увидел вдали множество огоньков. На хутор или, тем более, город это похоже не было. Конечно, быть может, то другие разбойники или же просто много охотников собралось за дичью, но все же посмотреть стоило. Нависая прямо над лагерем, Эльтран прибег к заклинанию, дабы как можно более четко рассмотреть одежды людей, и увидел. «Иллителлы», — мысленно прошипел сын магов. «Видимо, наконец-то мне благоволят высшие силы, ибо вы уже много времени тут находитесь. Даже слишком много. Без малого 6, а то и 7 седмиц. Что ж, хороший знак». Молодой некроман стремглав бросился вниз на ничего не подозревавших разбойников. Скорее всего, большинство из них, как всегда, выпивали, но разве должно это помешать его мести? Ни в коем случае. Огненный росчерк пылающего шара, пущенного Эльтраном, ударил в голову одному из них, наполовину разорвав ее, а другую часть обуглив. Тело с лишенной нижней челюстью и частью затылка кулем рухнуло на землю, а сын магов продолжал пускать огнешары. Одни убивали людей, а другие были нацелены на палатки. Немалая часть лагеря иллителлов запылала, люди походили на живые факелы и с криками разбегались кто куда, неистово размахивая руками, аль кувыркаясь по земле. Молодой некроман приземлился на землю, достал подаренный королем меч из ножен и сразу сорвался с места. Несколько разбойников пришли в себя и стали понимать, что случилось. Они пытались зарезать незваного гостя, но Эльтран с легкостью парировал их атаки и моментально наносил контрудар. «Спасибо тебе, Минир, что обучил владению мечом. Ты, как и Виал, был хорошим учителем, жаль только, что я тогда являлся никудышным учеником, но я буду тренироваться и вы, как учителя, будете мой гордиться». Двое разбойников нападали одновременно, а третий стрелял из коротких арбалетов. Магией Эльтран отвел стрелу, увернулся от размашистого удара топором, вонзил меч в живот атакующему. Очередная стрела устремилась к нему, и он ее сжег на лету, уже направляясь ко второму разбойнику. Тот попытался отрубить мчавшемуся на него некроманту голову, скрестив оба меча перед собой и разведя их в стороны, словно то были какие-нибудь ножницы. В последний момент ученик Минира сумел остановиться и отклониться назад, но оба острия оставили на его щеках небольшие царапины. Стремительный выпад вперед и очередной разбойник отправился к праотцам. Послышалась очередная пущенная стрела. Молодой некромант быстро развернулся и провел рукой в сторону стрелка. Красная волна обратила стрелу в щепки, а самого разбойника рассекло надвое. Итак, не особо торопясь и словно смакуя каждый момент, наслаждаясь каждой пролитой во имя мести кровью, Эльтран избавлялся от них. Это все доставляло ему истинное удовольствие. Сколько ему пришлось ждать? Месяцы. Даже нет, годы. И теперь, когда он здесь, в лагере разбойников, кои повинны в гибели родителей, он не остановится и не оставит в живых никого, особенно Валиса. Уже 40 разбойников убито, а другие сгорели в палатках. Некоторые попытались сбежать, но Эльтран увидел их при помощи всевидящего ветра, настиг и уничтожил. Вокруг не осталось ничего, кроме пепелища. Все догорало, но Валиса среди этой шайки встретить не довелось. «Где же ты? Я знаю, что ты здесь, Валис!» — прогремел голос Эльтрана. «Выходи, хватит прятаться, подобно жалкой крысе. Выйди на бой, как и подобает мужчине, если ты вообще таковым являешься. Никакой магии не будет. Клинок против клинка». Ответа не последовало. Молодому некроманту пришлось довольно долго ждать, но ничего это не принесло. Валис не мог сбежать, просто не мог, ибо Эльтран вылавливал всех, кого мог увидеть. А за пару минут преодолеть расстояние в целую версту простому человеку не по силам, даже если тот жутко напуган. «Что ж, тогда я просто выжгу все в округе, а потом буду идти на твой поросячий виск». Эльтран не врал. Он и вправду принялся творить заклинание, но несколько медлил. Начал испепелять лишь все вокруг себя, постепенно расширяя площадь огня. И вот где-то в 20 саженях от него раздался легкий шорох. С помощью ветра он увидел очередного разбойника, последнего, судя по всему, оставшегося в живых. Сын магов взлетел и набросился на него, повалив на землю. Тот достал одноручный меч, который Эльтран легко выбил из его неуклюжих рук при помощи магии воздуха. Последний разбойник остался безоружным, упал на колени и стал молить о пощаде. «Ты просишь пощады, Валис? Ну уж нет, не дождешься. Да кто ты такой? Зачем ты уничтожил нас?» — почти сквозь слезы спросил нынешний глава разбойников. а ты меня не узнаешь. О, прости, я сменил цвет волос и несколько повзрослел, но неужели ты забыл приютеныша? Эльтран видел, как Валис выпучил глаза от удивления и как его била сильная дрожь. «Да-да, это я», — издевался сын магов. «Что, что ты хочешь? Ты прекрасно знаешь, чего я хочу», — Валис опустил голову, дожидаясь, когда ему ее отрубит. «Но прежде ответь мне, кто отдавал вам приказы убить моих родителей?» «Что?» Разбойник не мог поверить своим ушам, и в сердце его зародилась надежда. «КХМ, я скажу, но взамен ты меня оставишь в живых». «Согласен. Посмотрим, каков будет ответ. Говори, Анарс». «Это все Анарс», — сразу же принялся вопить Валис. «Не знаю точно зачем, но именно он приказывал нам. Он победил предыдущего предводителя и занял его место, после чего приказал забрать ребенка, который вот-вот должен родиться. Мы ничего не понимали, а те, кто оспорил его решение, были убиты. Теперь настало время удивляться самому Эльтрану. Этого он не ожидал и был растерян. Анарс, Дейл, старик, колдун, приказал им забрать младенца. Глупец, он ведь и был тогда предводителем иллитялов. Ты же сам видел, как они убили твоих родителей. И как же только ты не догадался, что именно Дейл Эйтирот дал приказ. Ну что, приютиныш, пробубнил Валис, хлюпая носом, ты меня отпустишь. Вместо ответа молодой некромант лишь взмахнул рукой и рассек последнего разбойника напополам. Дейл, так это ты, паршивый старик, отдавал приказы. Из-за тебя я остался без семьи. Но... «Зачем ты это делал? Исключительно потому, что считал меня тем самым человеком из пророчества. Но как же ты пришел к выводу, что это именно я? Детей магов очень много и любой из них мог оказаться на моем месте». «Дейл, Дейл, Дейл», — прогремел подобно раскату грома сын магов. Теперь для него главной целью являлся именно брат архимага, Дейл Эйтир. Глава 11. Переплетенные судьбы. Пустота. Тишина. Спокойствие. Неизвестность. Даже ему неизвестно, жив ли он, аль нет. Где я? Что происходит? Неужели я отправлюсь к своим предкам? Мертв. Возможно. Жив. Не исключено. Так что же происходит? Что должно случиться? Не жив, не мертв. Возможно, подобное состояние можно назвать одним из самых пугающих, ибо ты сам не знаешь, что с тобой и к кому себя причислить, к живым, или же к мертвым. На что надеяться? Что вскоре чудодейственным образом ты откроешь глаза, глубоко вздохнешь и продолжишь править племенем. Или же ты увидишь предков, отца, деда, былых друзей и соратников, с коими тебе довелось сражаться плечом к плечу. Быть может, Харам после смерти увидит даже мать, увидит ту, что родила его. Он не чувствовал ничего, ни дуновения ветра, ни тепла солнца, ни собственного тела. Мысль, единственная, что осталось при нем. Будто бы из тебя вырвали одну часть, не обладающую телом, и оставили в какой-то неизвестной бездне. Безмолвие, тишина, покой, страх, великий страх даже для него. Страх перед неизвестностью. Как бы ни было ему стыдно перед самим же собой, но он боялся, как никогда прежде. Боль, резкая, внезапная, подобно невесть откуда выпущенной стреле. Боль, пронзающая все тело и содрогнувшая даже душу. Бездна отступила, и ее место занял яркий ослепляющий свет с неразличимыми голосами, слившимися для него в единый поток. «Ан, вы, шите, меня!» Раздалось откуда-то. Свет постепенно переставал ослеплять, и мир обретал ясность, цвета и очертания. «Вождь Харан, вы меня слышите?» Повторился голос. «Чего? Тебе, Ран?» Прохрипел кровавое крыло. Он постарался пошевелить рукой, но боль эхом разнеслась по ней, и ему казалось, что в него вонзили множество игл. «Не вставайте, вождь, вам надобно лежать и отдыхать. Ты, смеешь указывать мне?» Злобно прошипел Харан. «Нет-нет, что вы, вождь?» Тотчас же побледнел белокрылый и отступил на пару шагов. «Что случилось после гибели Эмельмета?» «Все твари погибли, отец», — раздался мелодичный голос дочери вождя. Она подошла к кровати Харана и поклонилась ему. «Приветствую сильнейшего средь сильнейших, Харана по прозвищу Кровавое Крыло, объединителя племен в единый Тиейл и первого Эрмирасы Харомов». После этих слов все до единого белокрылые опустились на одно колено и склонили головы. «О чем это ты, Альва?» «Отец, после того, как ты убил гиганта, вся летающая нечисть дождем попадала на землю, словно их лишили той жуткой волжбы, что поддерживала в них жизнь. Тебя, падающего вслед за гигантом, поймали двое и вернули в крепость. Весть о твоей, пожалуй, величайшей победе разнесли все ветры, и каждый харам знает о той грандиозной битве. И теперь иные племена признают твое превосходство и просятся встать под твои крылья, а также они готовы склонить свои главы пред первым эми в истории нашей расы. Этого, признаться, кровавое крыло совсем не ожидал. Тиейл, единство всех племен харомов в мире. Когда все существующие племена объединятся ради общих целей. Такое уже случалось прежде, давным-давно, еще когда прадед Харана был простым воином. Былые вожди существовавших тогда семи племен объединились, дабы выступить против эльфов. Увы, ни к чему хорошему это не привело, но тогда Тиейлом правили семеро вождей. Теперь же главы других трех племен изъявили желание объединиться вновь. Спустя столько лет, к тому же его, Харана, признали величайшим и предложили ему стать первым в истории Эми, вождем вождей, сиречь королем Харомов. Альва права, ибо подобного еще не случалось. Церемония состоится тогда, когда того изволит Эми, предугадав вопрос, заранее ответила дочь. Превосходно. Церемония состоится в скором времени. Мне нужно восстановиться, и тогда я коронуюсь. Он сумел одолеть его. Да, сумел. И что же делать? Теперь все племена подчиняются ему, а это большое войско. Маэль, неужели ты волнуешься за это? Харан почти погиб, значит, не все так сложно. Ты прав, старший брат, но... Никаких «но». Дадим ему немного времени. Пусть возвысится, посчитает себя непобедимым. Тогда-то и нанесем удар. К тому же, без Селестаса кровавое крыло лишь очередной смертный, ненавидящий нас, но не могущий противостоять. Разве мало подобных ему во вселенной? Истинны слова твои, но с такой армией он сможет уничтожить всех эльфов в мире. Думаешь, ему это удастся, Чейрос? Да, его армия возросла, но не забывайте, что такое уже бывало. Чем все закончилось? Мы помогли своим братьям, и те уничтожили тот несуразный Тиейл изнутри. Мы подсказали им, как развратить некоторых вождей и командиров их войск, дабы великое единое племя разорвало само себя же. И сколько раз случалось подобное в других мирах? Сотни тысяч раз. Всегда находятся те, кто достаточно самовлюблен и заносчив, дабы посчитать, что может тягаться с нами. И мы встречали тех, кто превосходил по способностям этого Харана. Старший брат, а куда пропал Селестас? По меркам мира Тертерниэль его нет вот уже 3 года, решила перевесить разговор в более нужное русло одна из богинь. Ничего, Аила, рано или поздно, но он покажется. Но сколь силен он будет к тому моменту? Пророчество. Ничто иное, как бредни никчемных людишек. Злобно перебил ее Элариэль. Эти ничтожные смертные, дабы зародить в своих душах гнилое семя надежды на возвышение, напридумывали всевозможных пророчеств. Это все глупости, которые не годятся даже детям вместо сказок. По сути, каждый сильный маг может отнести себя к людям из пророчеств, а таковые приобретают силу по чистой случайности. Равно как и все иные существа во вселенной. И Селестас не исключение. Он всего лишь возгордившийся человек. Мы потратили столько тысячелетий на поиски таких людей и их уничтожение, что даже не задумались, что есть пророчество. Но совсем недавно мы все поняли, искать людей из пророчеств глупо и отнимает слишком много времени и сил. Но, как я уже сказал, в каждом мире рано или поздно появляются те, кто жаждет свергнуть нас, или же считает себя настолько сильным, что сможет тягаться с нами. И что же ты предлагаешь? Убрать всю нечисть? Нет, Маэль. Испытание останется, но мы более не будем прислушиваться к каждому шороху о людях из пророчества. Считают себя таковыми, и пусть. Мы же будем следить лишь за теми, что решили нас свергнуть, либо просто хотят сразиться с нами. Разве такое возможно, брат? Все возможно, Чейрос. Еще до того, как вы стали богами, мы столкнулись с 5 магами различных рас. Они оказались настолько сильны, что каждый из них мог достойно сразиться с нами один на один. Я и сейчас помню их имена. Сцер Виарден изучал магию тьмы и разрушения, Салит Сашасси некромантию, разумеется. Они являлись самыми опасными из тех 5. Также был орк-маг Кьярзах Бергар, приверженец так называемого созидательного разрушения, тролль Гозок Чиура, верховный жрец племени и великий целитель, и последний, Амедизя Киура, маг воды. И как же так случилось, что они стали настолько могущественны? Поинтересовалась Фейла. Я не знаю, сестра. Никто из нас этого не знал. Мы занимались тем, для чего и были сотворены Творцом, следили за Вселенной и созидали. Эти пять магов появились внезапно, бросили нам вызов и сразу же оказались пред вратами нашей обители. Сапфировые ворота пали, а мы насылали на них орды различных существ, кои только имелись в нашем распоряжении, но они истребили их всех. Как я и сказал, самыми опасными были Сцер и Солид. Они вдвоем убили одного из богов, кой решил сразиться с ними лично, дабы поставить на место возгордившихся смертных. Бедный гном Бигер Толстобрюхий, как мы его звали. Они убили его, а треклятый некроман поднял тело из мертвых и поставил себе в служение. Но вы победили, Эллариэль, иначе мы бы тут не стояли. Абсолютно верно, Маэль, но потеряли одного из братьев, огромное войско существ, что были нам покорны, и остались посреди частично разрушенной обители. Как же вы убили тех дерзких магов? Троих бросили в пасть к безымянному. Услышав это, почти все остальные боги скривились в отвращении, а некоторым стало не по себе, ибо даже наместники Творца считали, что не существовало худшей участи. Солид убил сам себя, но каким-то особым способом, став при этом одним из помощников Анатиял. Асцер Виарден, я не знаю, что с ним стало, ибо он исчез. Как? Почти хором проговорили остальные боги. Его звали Познавшим Тьму, ибо он мог воззвать к ней из любого места. Но лишь когда он совершил это, находясь в нашей обители, когда сгустки тьмы окутали его, словно сделав частью себя, и он исчез, я поверил, что он воистину познал ее в совершенстве. И с тех пор он нигде не появлялся. Ты не сумел его найти. Мы очень долго искали его, Аила, равно как и Солита. Точнее, того некроманта удалось найти очень быстро. Он и не скрывался, ибо знал, что Анатиял его приняла к себе, а посему не отдаст никому, даже Творцу. Мы не смогли убедить ее позволить нам наказать одного из ее жнецов. А Виардена мы так и не нашли. Он исчез, словно его никогда и не было, будто бы он и не существовал. Не осталось никаких следов. Жив ли он? Я не исключаю и такого, но искренне надеюсь, что он мертв. Именно после этого вы и стали следить за особо сильными магами. Нет, Маэль, ибо остальные боги посчитали, что то был единичный случай и более такого не повторится. Но я понимал, что рано или поздно, но явятся другие. Остальные боги не хотели помогать иным расам, не хотели даже пытаться следить за ними, дабы не допустить подобного вновь, и я не выдержал. Что же было дальше, вы прекрасно знаете, ибо участвовали в их свержении вместе со мной вскоре после того, как нашли замену павшему гному. Нависло неловкое молчание, и Аила вновь решила взять все в свои руки. «Скажи нам, Эллариэль, как быть с тем молодым некромантом, что сумел одолеть гиганта? А чем он тебя смущает?» «А тем», — вмешался Маэль в разговор, — «что он в одиночку сумел столько всего натворить, брат. Он обращал нежить в прах, переводил нашу орду на свою сторону и, что самое главное, он одолел гиганта. И что в этом такого, Маэль? Он очень силен для своих лет, Эллариэль. Быть может, что он ничем не будет уступать Селестасу. И как знать, вполне возможно, что он станет настолько силен, что сумеет тягаться с нами по могуществу. Селестаса мы не видели вот уже 3 года по меркам этого мира, так что нам неведомо, сколь силен он стал. Быть может, этот молодой некромант лишь слабый котенок по сравнению с ним. Но все же ты прав, Маэль. Он очень силен, и откуда в нем столь огромный магический потенциал, я не могу понять. Селестас получил часть океана силы из пустот космоса при рождении, а этот, Эльтраном именуемый, получает силы непонятно откуда. Да имя это, Эльтран, не настоящее. Истинное имя, данное ему при рождении, не могу узреть даже я. Быть может, нам стоит обратить свое внимание на него. Не думаю, что в этом есть потребность. Он желает лишь отомстить за гибель родителей. Но, коль тебе так хочется, можешь присматривать за этим мальчиком, Чейрос. Да и ушел к покоям Харана вместе с полученным несколько лет назад посохом. Он не опирался на него, но просто касался им пола, используя его, казалось бы, как некую атрибутику, дабы выглядеть несколько солидней. Хотя, конечно же, он мог прибегнуть к его силе в любой момент. Вначале оно казалось ему неудобным из-за нижней части, сделанной под копье, но хоромы это исправили. Они удалили стальной наконечник, и посох стал самым что ни на есть деревянным, без каких-либо эдаких ухищрений. Тем не менее, испытывать магическое оружие ему еще не доводилось. Даже во время атаки нечисти он не помогал белокрылым отбивать крепость, но отнюдь не из желания, дабы Эмельмет уничтожил всех белокрылых вместе с ним. О, нет, Дейл почувствовал, как где-то очень-очень далеко творилась небывалая прежде волшеба. Колдуну удалось лишь понять, что это заклинание из арсеналов некромантии. Применив все мыслимые силы, коими он владел, старец увидел тогда Эльтрона. Брат архимага немало удивился, увидев бывшего ученика. Некромант, малоизученная магия. Неужели он поступил в школу и учился там? Нет, это практически невозможно. Попасть туда нелегко, тем более из-за стенок города. А если он все же поступил туда, он должен быть сейчас на четвертом, если не на третьем, цикле обучения. И я очень сомневаюсь, что Демиус позволил бы обучать в школе такой волшбе. А, главное, этот магический след как две капли воды схож с тем, что некогда обнаружили хоромы. Я говорил с ними, меня даже отвели на место творения того заклинания. Ох, Эльтран, ты все-таки можешь стать очень могущественным магом, подумал он тогда, и за эти седмицы мнение своего не изменил. Подойдя к покоям кровавого крыла, кой все еще пребывал в несколько истощенном состоянии, двое стражей открыли ему двери. «Приветствую сильнейшего!» — воскликнул старец, едва перешагнув через порог. «Как твое здоровье, Харан?» «Здравствуй, Дейл», — медленно проговорил будущий король хоромов, но не удостоил гостя взглядом. «С какой целью ты решил прийти? Прошу прощения у тебя, но я пришел, дабы попрощаться». «Попрощаться? И куда ты отправляешься?» «На юго-восток, Харан. Я нашел Эльтрона». «Эльтрона? Зачем он тебе нужен, Дейл? Он стал очень силен, Харан. Хочу, дабы он вернулся к нам». «Мне он без надобности», — демонстративно отмахнулся будущий Эрми. «Поверь, Харан, он очень даже может пригодиться. Я собираюсь отвести его к Демиусу, дабы сделать в будущем из него архимага. И тогда твое великое племя вместе со всем Энифером сумеет добиться многого, вождь. Быть может, нам даже не понадобится Силистас. Харем, Демиус хоть и стар по вашим меркам, но не настолько, дабы терять пост архимага. Всякое может случиться, уважаемый Харан. Кроме того, как-никак, но мы с ним братья. Коль Эльтран присоединится к нам, то я поговорю с Демиусом, дабы он добровольно передал пост. Конечно, сперва он подготовит юного некроманта, но, учитывая его таланты, больше 5 лет ему не понадобится. «Поступай как хочешь», — совершенно безразлично ответил кровавое крыло. «Кахаем, что ж, Харан, я благодарю тебя за все годы, что ты позволил прожить здесь. Я найду Эльтрона, и он вновь будет с нами. Посмотрим, Дейл. Но одно я могу сказать тебе точно». Кровавое крыло повернулся к старцу, и бывшему учителю Эльтрона показалось, что перед ним лежал мученик, а не герой и величайший из хоромов. «Ты всегда будешь приятным гостем в моем дворце. И неважно, придешь ты один, аль с тобой будет Эльтран. Ты мой единственный друг из расы людской. И я надеюсь, ты будешь на моей коронации. Всенепременно, мой друг», — поклонился Дейл и покинул комнату вождя. «Что скажешь, Шарашес?» Эльтран сумел отбиться от нечисти и нежити, а также одолел гиганта. «А он силен», — прошептал Силистас. «Да, силен, но не сильнее тебя. Но все равно, Шарашес, если я не ошибаюсь, то ему всего лишь 16 лет, а он уже вон чему научился. И притом научился сам, без чьей-либо помощи. Неужели это, как вы, люди, это называете, а, зависть? Нет, Шарашес, я ему не завидую. Просто, это выглядит довольно странно. Ведь это я человек из пророчества, а силой Эльтран не обделен. Не только это, Силистас. У него есть цель. Цель, ради которой он готов на все. Это и придает ему еще больше сил. Хаем, возможно. А теперь, Силистас, ответь. В чем заключается твоя цель? Вернуть свою семью, не колеблясь ни секунды, ответил человек. Очень хорошо. Но тогда почему ты медленнее познаешь все, в отличие от Эльтрана? Потому что понимаешь, что за пару лет всего не добиться. Эльтран же это не признает и не верит в это. Ему важен каждый день, ибо он не знает, будут ли его враги живы завтра. Поэтому он столь быстро обучается. Потому что он еще мал, Шарашес. Пройдет 2-3 года, и он поймет, что все не столь и просто, а потому станет медлить. Вполне возможно. Но я также не исключаю, что он этого не признает. К тому же есть вероятность, что за это время он успеет отомстить. Не знаю, Шарашас. Боюсь, что кровавое крыло слишком силен для него. Я прекрасно помню то видение, что ты мне показал. Не знаю даже, сумел бы я одолеть того летающего гиганта.